Алло. Да? Алло. Да! Мам, они сколько их соединили? Она кричит. Алло. Чего молчишь, ебёна мать? Тихо. Валентина Петровна. Да. Это они нас опять соединили, понимаешь? Чего? Я говорю, опять соединили нас. Это Лариса. А, ты, тебя? Нас соединили? Да, опять, мы Наташа взяла трубку, опять соединили нас. Ой, ёбаный, это так умеет делать, вот да? Вот представляешь, мы лежим в кино с вами, я вообще спала. Ой. Ты ничего не говори, матом не ругайся, они записывают все и потом выкладывают в интернет. Просто трубку вешай и все, они соединяют. Да я с ними не разговариваю. Ну вот ты орешь, а Наташа, кто звонит, ничего не поймет. Она говорит, мама, опять соединили, дала мне трубку, разбудила. Я-то вам не звонила. И мы не звонили. Они соединили. Они соединили. Соединили по компьютеру нас. Наш номер со своим. А, по компьютеру? Ненавижу я ваши ебаные компьютеры. Вот, так мы же не к компьютеру, мы к телефону подошли. А? Да, чего? Они нас соединили по телефону. Ага. Телефоны понятно. Нас соединили. Понятно. Вот, набрали твой номер и мой номер, и вместе соединили их. Да что ты. Ой, вот и такое так, да. Может быть. Да я откуда знаю, сейчас все возможно. Мы ой, сидим в кино смотрим, это самое. Вот только сейчас невозможно. Не подходи к телефону, не бери трубку больше. А? Я говорю, завтра созвонимся, не бери трубку вообще. Мало ли кто звонит, я же... Ну, и кто ты, я могу позвонить. Ну, еще нет, там, не бери... Я не знаю, кто звонит. Ну да, сейчас не бери трубку уже, сейчас поздно уже, время 9 часов почти скоро. А сегодня-то да. Вот, не бери больше трубку. Как собачки? Вот, Наташа меня разбудила, не пойму, в чем дело, блин, соединили опять. Я говорю, это вот собак... это один вот этот картавый хуёв звонит, который. Да. Вот он соединяет, больше никто не звонит. Как собачка-то? Да нормально, что-то сейчас он будет записывать, там все знать. А? Зачем? По его телефону там он все прослушивает. Я говорю, как собачки! Я говорю, зачем сейчас нам с тобой разговаривать, когда он все записывает и прослушивает? Иди нахуй! А, ну ладно. Иди нахуй! Завтра позвоним. Хорошо.